Глава 5. Охота на Воргина. На следующее утро я накупил у торговца еды и выдвинулся к своей рабочей бригаде. Нужно обеспечить их едой еще на пару дней, да и руду не помешало бы забрать. Недаром же они 2 дня кирками махали. Потом схожу в кузницу и начну прокачивать себе кузнечное дело. Вдруг удастся камень. «Привет, Махан!» — вывел меня из раздумий низкий и уверенный в себе голос. «Ты что тут делаешь?» Я осмотрелся. «Никого». «Не понял, у меня что, уже глюки начались?» «Наверх посмотри!» Раздался поразительно красивый женский голос. Я задрал голову и увидел 2 грифонов, бесшумно размахивающих крыльями у меня над головой. «Мать моя женщина!» Неимоверным усилием воли я устоял на ставших ватными ногах. И всей душой надеялся, что у меня не потекли слюни изо рта. Она Стария, и с ней Хеллфайр, оба лидера клана Феникс, собственной персоной. В ссылке тут. Я кое-как совладал с собственным трепетом и умудрился ответить. «Народ, если не тяжело, не могли бы спуститься? Смотреть на вас, задрав голову, не очень удобно». «Хелл, а мальчик наглый!» — усмехнулась она Стария. «Либо понятия не имеет, с кем имеет дело. Садимся». Хеллфайр сделал неуловимое движение рукой, и его грифон пошел на посадку. Я стоял и старался унять дрожь. 2 самых лучших игрока нашего материка Барлеоны. 340 уровень у воина-дворфа Хеллфайра и 330 у паладина-человека Анастарии. Зачем им вообще сдался игрок 21 уровня? Таких, как я, они даже замечать не должны. «Не переживай, мы не ПКшеры!» Какой же божественный голос у паладинша. «Если я правильно понимаю, ты один из 5 заключенных, которые первыми прошли подземелье Мушу, верно?» Я с трудом заставил себя кивнуть головой, после чего Анастария продолжила. «Меня зовут Анастария, рядом со мной Хеллфайр. Мы представляем клан Феникс. Слышал о таком?» Несколько раз я глубоко вздохнул, собрался с мыслями и, наконец, смог издать отличные от стона звуки. «Я прекрасно знаю, что такое клан Феникс, кто такие Хеллфайр и Анастария, 2 самых прокачанных игрока нашего материка, лидера самого успешного клана, победители 2 межматериковых клановых турниров и обладатели безумного количества первых убийств. Если вы приняли меня за полного нуба, не интересующегося игрой, то ошиблись». «Отлично, тогда перейдем к делу». Хеллфайр прекратил осматривать местность и повернулся ко мне. «Ты не ответил на мой вопрос. Что ты тут делаешь? Что значит в ссылке? С каких пор красные шапочки в ссылке отправляют?» В нескольких словах я пересказал суть закона, обязывающего провести первые полгода заключения либо на руднике, либо в поселении. «Выходит, ты получил уважение со стражниками менее чем за полгода?» Легкая небрежность разговора о Настарии сменилась заинтересованностью. «А как тебе это удалось?» «Блин, рассказывать про ювелирку или нет? Если да, то наверняка попросят показать, а после и вовсе подарить шахматные фигурки. Тогда загадка, что указано в них, так и останется для меня неразгаданной». Вступился за одного заключенного, которого подставили на руднике. Затем убил обидчика. Меня кинуло на перерождение, а комиссия по делам заключенных постановила подарить мне 3 уровня и дружелюбие со стражниками. А дальше просто крысы. Я шаман, могу вызывать духов, а крысиные хвосты приносят очень неплохую прибавку к репутации. Вот так и вышел за 3 месяца. Можно сказать, тупо повезло. С подземельем тоже повезло. Уже Хеллфайр подключился к нашему разговору. «На самом деле, да. Эрик, один из нашей 5, увидел точку в горе. Он и до тюрьмы играл в Барлеоне, был танком. Поэтому мы ему поверили. Как оказалось, эта точка — вход в пещеру. Выполнили задание по сбору малахита и прошли подземелье. Оно было как раз для нашего уровня, поэтому ничего сложного не было. А вот Эрик, как ты его называешь, да и Лейти с растяпой говорят, что было как раз сложно». Судя по тому, что Хеллфайр внимательно наблюдал за мной, он ожидал какой-то реакции. «Странно, чем больше я нахожусь в обществе Анастарии, тем меньше я хочу свернуться клубочком у ее ног. Обычная девушка, только безумно красивая, с такими чудесными волосами, что хочется. Так, соберись, тряпка. Сложно, это когда сотня вайпов и нет мыслей, как двигаться дальше. А когда подземелье проходится с первой попытки, это несложно. И откуда во мне взялась такая уверенность? А как вы узнали про Лейти, Растяпу, Эрика? Они прошли испытания и стали нашими рекрутами. Теперь они в Фениксе. Когда доберешься до Анхурса, зайди в представительство нашего клана. Там тебя уже ждут. Пройдешь испытания и тоже присоединишься к нам. Хеллфайр говорил с уверенностью в том, что я не смогу отказаться от его предложения. И во мне взыграла гордость. Что же получается? Эрик, Лейти и Растяпа уже в Фениксе. И все наши планы на создание собственного клана летят в тартарары? А вот фиг всем вам. Не пойду и точка. Черт, даже расстроился. Я так надеялся, что остаток срока удастся играть вместе с такими же, как и я, бывшими заключенными. А оно вон как все вышло. Все, с мелочью разобрались. Теперь к делу. Мы ищем в округе отряд темных гоблинов. Где-то в этом районе они гуляют. Ты ничего не видел? Разве с воздуха не видно, кто где? Я откровенно удивился. В том-то и дело, что в этой местности зиккурат стоит, радиусом действия в 40 километров. Зиккурат? Это уже серьезно. Я залез в гайд, чтобы освежить в памяти описание этого чуда Картоса. Зиккурат. Уникальное устройство Картоса для подавления карт противника и его воздушных сил. Зиккурат закрывает определенную область на картах, располагаясь в произвольной точке закрытой области. В области действия зиккурата невозможно осуществлять поиск с воздушных средств передвижения. Все постройки и юниты Картоса получают баф «Невидимость». Ты не уснул? А? Нет, задумался просто. Зиккурат в этой провинции? Ребят, а вы не путаете? Ладно, отряд темных гоблинов, пусть даже 9 отрядов по 10 гоблинов в каждом, но они все 20-30 уровня. Зиккурат — это уже намного серьезней. Его ведь только магистр делать может. Откуда в провинции Кронг темный магистр Картоса? И вправду не нуб, — улыбнулась Анастария. Когда вступишь в наш клан, возьму тебя к себе в отряд. Хотя стоп! Хелл, драйв! Дальше по окружающей местности пронесся вихрь. Хеллфайр стоял в паре метров от меня, но вот он уже сидел на мне, а я валяюсь в земле и не могу пошевелить даже рукой. «Насть, что случилось?» Несмотря на то, что Хеллфайр ничего не понял, команду Анастарии он выполнил беспрекословно, как заправский рейдер. Вначале делаем, потом спрашиваем, зачем это сделали. По-другому в подземельях нельзя. «Уж больно любопытный шаманчик нам встретился. Неужели мы на конкурентов нарвались?» Правда, больно мелок он для конкурента-то. Хелл, сам посуди. Мы не говорили, сколько существует отрядов гоблинов. Мы не говорили, какого они уровня. Мы не говорили о количестве гоблинов в отряде. А Махан спокойно нам это все рассказывает, хотя Вестник передал нам эту информацию под подпиской о неразглашении. Не находишь ничего странного? Думаешь, вторые его привлекли? Голос Хеллфайра стал стальным. Он загнул мне голову так, что я увидел его серые глаза. «Махан, не хочешь нам ничего рассказать? Или нужно начать тебя упрашивать? Думаешь, я не знаю, что означает красная повязка на твоей голове?» «Да отпустите, расскажу все, что знаю!» — рявкнул я. Хеллфайр вопросительно посмотрел на Анастарию, дождался ее кивка и слез с меня. «Фух! Ладно, пришло время колоться!» Поднявшись на ноги и разминая шею, которую намял мне Хеллфайр, я начал рассказывать. Дело в том, что я тот, кто обнаружил первый отряд темных гоблинов. Обнаружил и уничтожил, захватив в плен какого-то главаря. Я пересказал весь свой бой, включая получение достижения Ромео и Джульетта. Про волков умолчал, ибо к гоблинам они не относились. Вот так и получил себе рабочую бригаду. Колотит тут руду недалеко. Собственно говоря, все. Хеллфайр и Анастария даже рассмеялись, когда я рассказывал про то, как выманивал гоблинов. Но только речь зашла о рабочей бригаде, сразу приумолкли. «Так это твоя десятка была?» Наконец промолвил Хеллфайр, как только рассказ о моих приключениях подошел к концу. «Была? Понимаешь, мы уже 2 дня рыскаем по этой территории, ищем гоблинов. Каким-то извиняющимся тоном начала она Стария. Про зиккурат узнали только сегодня, когда наносили на карты свой маршрут. В общем, мы твоих гоблинов увидели с Грифона, приняли их за разыскиваемые нами отряды, а так как в задании у нас сказано уничтожить, не стали даже спускаться. Ты знаешь, что такое метеоритный град? В общем, нет у тебя больше рабочей группы. Что? Так, спокойней, вмешался Хеллфайр. Таблички вешать надо, когда нанимаешь рабочие бригады. Все претензии отправляй в клан, там их рассмотрят. Хелл, зачем ты так? Он же мелкий, откуда у него деньги? Можно сказать, невероятно повезло. А тут мы с тобой на 10 тысяч золотых его кинули. Ох, Настя, доведет когда-нибудь твоя доброта наш клан до разорения. Держи. Хеллфайр кинул мне окно обмена и передал 7 тысяч золотых. Стоимость артели начального уровня варьируется от 10 до 100 золотых. Годовой доход, который они могут тебе принести, не может превышать 10 тысяч золотом. Так что с финансовой стороны у тебя не может быть клану претензий. От лица клана Феникс прошу прощения за возникшее недоразумение. Надеюсь, что твой игровой процесс не пострадал. Настя, полетели дальше. Нужно еще один квадрат осмотреть. Махан, если увидишь гоблинов, дай мне знать. Анастария протянула мне амулет связи. Сразу меня вызывай. Два грифона взлетели ввысь, оставив меня в полной прострации. Конечно, 7000 золотых – это хорошо. Но теперь придется добывать руду самостоятельно. Интересно, они забрали добытую руду, или она так и осталась валяться на земле? Если не спускались, то, по идее, с ней ничего не должно произойти. Нужно пойти и проверить. Заодно киркой поработаю, чтоб хоть на оловянной жиле сорвать свою злость. И почему Феникс думает, что все игроки им должны? И самое главное, как могли Эрик, Лейти и Растяпа меня кинуть? Рудник после метеоритной атаки преобразился. Огромные ямы, груды камней и ни единого следа моих работников. Место сбора руды тоже пострадало. Вернее, оно просто исчезло под насыпью огромных глыб. Если мои работники что и добыли, то докопаться до этого сейчас не получится. Вот блин. Достав кирку, я принялся вымещать злость на жиле. Хотя какая злость? Прилетели высокоуровневые игроки, показали, что они тут главные, заплатили денег и улетели. Все как везде, ничего нового. «Слышь, алло!» Грубый голос оторвал меня от увлекательного вымещения злобы на оловянной жиле. 40% прочности где-то примерно за полчаса. Неплохо для жилы такого уровня. Еще не забыли руки, что и как нужно делать. «Ты че тут творишь?» Наученный опытом, я посмотрел вверх. Все тот же стандартный грифон и огромная огненная птица. Я прекрасно знал того, кто умудрился заполучить себе единственного в игре Феникса. Клан «Темный легион», или, как их все называют за глаза, «Вторые». На Фениксе сидел сам Плинта, глава клана, игрок 330 уровня, разбойник. Хеллфайр предлагал ему сумасшедшие деньги, чтобы выкупить Феникса, но Плинта смеялся над его запросами. По его словам, он показывает реальное место Феникса, клана, у Плинта под... В общем, между этими кланами идет непрекращающаяся война. Феникс берет мастерством, а Темный Легион – количеством. Когда толпа из сотни игроков сотого уровня ловит одного игрока 200-го, предсказать исход битвы очень трудно. А в Темном Легионе были десятки тысяч, Плинт брал всех. И отвергнутых Фениксом, и тех, кто желает поучаствовать в захвате замка, практически все высокоуровневые ПКшеры состояли в этом клане. Но Темный Легион всегда оставался вторым. Сейчас надо мной висит двойка самых главных игроков этого клана. Что же за день встреч сегодня такой? Руду добываю. Грубить Пинта, славящемуся своим несдержанным нравом, у меня не было никакого желания. Ему меня отправить на перерождение расплюнуть. Ты гоблинов видел? Я едва сдержался, чтобы не ответить, что вижу парочку из них прямо сейчас. Да, на этом руднике было 10 штук. Прилетели Хеллфайр и Анастария с Феникса, уничтожили их. Результат вы видите. Все в хаосе и разрухе. А вот нечего было убивать моих работников. Хоть и небольшая, но месть. Они тут? Дрон, вызывай наших! Плинта, нельзя. Условия задания, помнишь? Только двое представителей клана на этой территории. Будет больше — провал. Мы уже 3 группы нашли из 9. Уроды, как я понял, минимум 1. Фиг его знает, сколько еще пар летает по свободным землям. Тогда наемники. Мне нужна 20 наемников 200 уровня. Они должны затормозить Феникс. Дополнительные 20 часов нам пригодятся. Мы будем первыми. Плинта посмотрел на меня. Где ты видел их в последний раз? Недалеко тут. Полетели в ту сторону. Я махнул рукой в том направлении, куда улетели убийцы моей артели. Живо туда. Держи. Это тебе за информацию. Плинта бросил мне окно обмена и передал 700 золотых. Еще раз их увидишь, свяжись со мной. Следом за деньгами полетел амулет связи. Небольшой ветерок, и оба игрока мгновенно исчезли из поля зрения. Так-так, а что тут происходит? Что за задания, которые могут выполнять только 2 члена из клана, причем из самых мощных кланов? Я вспомнил слова мэра. Поиск оставшихся отрядов ведут нанятые вестниками 8 героев. Получается, что еще 4 где-то тут летают. Плюс зиккурат, плюс координатор. Так, стоп. Меня это не касается. Удобнее перехватил кирку и продолжил долбить оловянную жилу. Мое дело маленькое. Живи сам и никого не трогай. Влезать в межклановые разборки нет никакого желания. Внимание, цепочка заданий «Последняя надежда» заблокирована в связи с уничтожением Серой Смерти и ее стаи. Время возрождения стаи 4 месяца. Удивленными глазами смотрел на возникшее сообщение. Волков убили. Я так надеялся, что с этой редкой цепочкой заданий смогу получить неплохую плюшку. А тут прилетели высокоуровневые игроки и все сломали. В бессильной злобе обрушился на оловянную жилу. Что же мне так не везет в последнее время? Получен опыт. Плюс 10 опыта. До уровня осталось 8145. Получены улучшения навыков. Плюс 40% навыка специальности «Горное дело». Итого 101%. Навык «Горное дело» увеличен до 13. Плюс 2% параметр характеристики «Выносливость». Итого 60%. Плюс 2% параметр характеристики «Сила». Итого 67%. Я посмотрел на результат своей работы. 7 кусков оловянной руды. Может действительно забить на все, да продолжить прокачиваться с позиции горняка. Не надо думать, не надо принимать какие-то решения. Молоти себе киркой, и все, никаких забот. Подняв руду, перешел к следующей жиле. До возвращения в колотовку 20 часов. Жилы возрождаются каждый день. Еды много. Не пойду никуда, буду тут работать. До конца дня я успел разбить еще 6 жил. Поднял горное дело до 14 уровня, незначительно увеличил опыт, выносливость и силу, а также получил 40 кусков оловянной руды. Работать в наступающих сумерках было неудобно, поэтому я поплелся в село. Когда знаешь дорогу, выходит всего 2 часа неспешного хода. Можно сказать, совсем рядом. Минут через 30 я вышел из леса и увидел место боя. Даже не боя, а мгновенной гибели волчьей стаи. Тела волков, вожака, Серой Смерти были разбросаны метрах в 20 от огромной черной воронки. Странно, что волки не исчезли, как только их уничтожили. Мобы не исчезают только в одном случае, если они предназначены для задания. Как те волки, с которых я забрал хвосты. О, может, из Серой Смерти можно хвост забрать? Тогда хоть задание старосты выполню. Хвост с волчицы только что сам не прыгнул мне в руки, после чего вся стая растаяла. Все, свою функцию они выполнили. Задание «Охота на Серую Смерть» выполнено. Обратитесь к старости колотовки. Я двинулся дальше, но небольшое белое пятно привлекло мое внимание. Подошел ближе. Кусок бумаги, придавленный камнем. Недешевая вещь на просторе Барлеоны на самом деле. Откинув ногой камень, я поднял лист бумаги и прочитал текст, написанный ровным почерком. «Махан, еще раз привет. При Анастарии я не стал поднимать разговор про ювелирное дело, но эта тема мне очень интересна. В своем отчете Эрик указал, что у тебя есть характеристика ремесло 3 уровня. Отдельно сказал про твои кольца и то, как ты сносил духами крыс. Я прекрасно знаю, за что получается ремесло и как оно прокачивается. В моем клане 20 человек имеют такую характеристику. И только у 4 ремесло выше, чем у тебя. Теперь о деле. Я взвесил все за и против, поэтому уверен, что ты и есть тот самый ювелир, создавший воинов-орков из набора Кармадонта. По ним мы поговорим отдельно, тебе они без надобности. Но сейчас разговор не о них. У Анастарии через месяц день рождения. Она без ума от шахмат. Согласно правилам, следующие на очереди создания воины-дворфы. Вот они мне и нужны. Если про орков уже все знают, даже сотни подделок появилось на рынке Анхурса, то дворфов нет ни у кого. Отправляйся в банк, скажи пароль Hellfire Lazurit Dwarfy, получишь нужный для создания материал. В связи с ограничениями выполняемого мною и Анастарией задания, а также твоим обязательным присутствием в Колотовке, я не могу сейчас взять тебя в клан. Но знай, что ты станешь мастером Феникса, как только мы завершим поиски. Через пару недель я заеду за результатом. Жди меня в Колотовке. P.S. Извини за волков. Судя по тому, что они не исчезли, это мобы для задания. Из игроков в этой локации я встретил только тебя. Получается, что это твои волки. Письмо оставляю тут. Ты обязательно наткнешься на волков, если не сегодня, так завтра. P.P.S. Не подведи меня. Если Анастария не получит своего подарка, я очень расстроюсь. Hellfire, глава клана Феникс. Значит, Эрик с братвой сдали меня со всеми потрохами. Я-то наивный, раскрыл им все карты о своем ремесле. А они, уроды, как только предложили место в ведущем клане, сразу же изменили все планы. Действительно, кто я такой? Заключенный, которого знали 2 недели. Перспективы игры со мной какие? Никакие. А в Фениксе они будут защищены от 90% игроков. Кроме Темного Легиона, с Фениксом никто не желает связываться. Молодцы, ребята, подстраховались. И Hellfire красавец. Подарок задумал делать, в приказном порядке. И волков моих убил. Да кто он такой? Подвернись мне сейчас под руку любой игрок, напал бы без раздумья. Если вокруг меня появляются только такие уроды, то проще всего прожить оставшийся срок на руднике. Добывать ежедневную руду, создавать кольца и совершенно не думать о будущем. Уже возле Колотовки меня заела совесть. Ладно, Hellfire, его не жалко, но Анастария. Она же мне ничего плохого не сделала, даже своеобразно защитила перед дворфом. А я по ее следам плинта отправил. Как-то нехорошо получается. Достав ее односторонний амулет связи, я сжал его и вызвал Анастарию. «Слушаю», — раздался божественный голос паладинша. «Кто это?» «Анастария, привет. Это Махан. Мы встречались сегодня утром». «Махан, ты сейчас где? Что у тебя за задание?» Взволнованный голос Анастарии перебил меня. «В смысле, где? Я подхожу к месту своего содержания, в Колотовку. А что случилось?» «Ладно, сейчас этот вопрос решим. Зачем я тебе понадобилась? Ты встретил еще один отряд гоблинов?» Мне показалось, или Анастария переводит дух, или пытается быстро принять какое-то решение. «Можно сказать, что и гоблинов. На руднике, где вы мою артель грохнули, я столкнулся с Плинта. Он тоже гоблинов ищет. И еще... Я услышал его разговор с замом. Они нашли 3 отряда. Кроме того, в этой местности летают еще 4 игрока. Собственно говоря, у меня все. Я предупредить тебя хотел о Плинта и слить инфу по гоблинам». «Спасибо за Плинта, но по гоблинам данные уже устарели. Алгоритм поиска отрядов оказался элементарен. Либо рудники, либо делянки дровосеков. Мы с Хелфом обнаружили 4 отряда. Выходит, еще 2 отряда обнаружили остальные группы. 2 часа назад, когда мы уничтожили последний отряд, появился вестник, принял задание и сообщил, что в ближайшие 2 месяца в провинции Кронг под страхом провала сценария не должно находиться ни одного представителя клана. Особое внимание вестники обещали уделить свободным игрокам или отрядам, которые могут помешать одному игроку выполнить его часть сценария. Знаешь, не нужно быть гением, чтобы понять, кто этот игрок? Это ты. Ты обнаружил 1-й отряд. Выходит, именно тебе дали задание, ограниченное по времени выполнения. Хелл рвет и мечет, а я совершенно ничего не понимаю. Что происходит? Вы улетели? Да, вестник отправил в Анхурс. Махан, скажи, что у тебя за задание? Я могу помочь? Пойми, этот сценарий очень важен для нашего клана. Если тебе что-нибудь нужно, ты только скажи. Деньги, экипировка, свитки. Все, что потребуется, тут же будет отправлено в банк на твое имя. Ты не спеши, подумай. Тут и думать особо не надо. Мне нужен полный комплект одежды для 21 уровня с упором в интеллект. С одеждой тут большие проблемы. Отказываться от возможности приодеться на халяву я не собирался. С деньгами проблем нет, а вот со свитками. С уроном по площади будет просто замечательно. Что касается задания, я же все рассказал при встрече. Больше мне добавить нечего. Почему из вашего клана никому нельзя вступать сюда, понятия не имею. Кстати, можно вопрос? Задавай. Одежда сегодня же будет отправлена. По свиткам, думаю, тоже что-нибудь для твоего уровня подберем. Сотни штук хватит? Да, вполне. Так вот, Эрик, Лейти и Растяпа действительно фениксы. Меня не отпускала мысль, что они не могли меня кинуть. Никак не могли, что бы Hellfire ни говорил. Да, но не все. Несколько дней назад обратились к нам несколько игроков начального уровня, имеющих первое убийство. Меня это очень заинтересовало, поэтому я лично проводила им испытания. Испытания? А что это? Выявление способностей. Эрик оказался отличным танком, его уже отправили на ускоренную прокачку. Растяпа неплохой ДД. Вот Лейти испытание не прошел. Как ДД, он посредственен, мы не стали его принимать. Сейчас ищем Кручуна, чтобы посмотреть на его способности. Как же вы отпустили Лейти? Мы же все за второе место по добыче малахита получили масштабирующийся предмет. Отпускать игрока с таким наплечником мне кажется расточительным. Удивленно заметил я. Вещь не делает человека. Если рук нет, то любая одежда не поможет. Мы дали Лейти шанс, но он им не воспользовался. Хорошо, еще вопрос. Кто такой мастер Феникса? Отстраненно спросил я. Отдыхаю, прекраснейшая. Еще один минус по вступлению в Феникс. Эрик и Растяп у них в клане, да еще и полный отчет предоставили. Ага, бегут и строчат. Особенно о несуществующем втором месте и наплечнике Лейте. Получается, с Кручуном вы общались. Только он не знает про пятое место и меч Лейте. Некоторое время стояла тишина. Я даже подумал, что связь прервалась. Как Анастария вновь заговорила. «Вот оно, значит, как. Теперь понятно, откуда у тебя ремесло. Ты уже разгадал загадку? Не поделишься условием?» «Упс. Начинаю ходить по лезвию бритвы. Анастария знает про ремесло. Откуда? Ведь Карачун видел только кольца и слышал, что я могу менять характеристики». «Не очень понял, о чем это ты?» «Блин, кривая отмазка. Совсем детская». «Ладно, проехали. Если что, запомни». У меня один из самых мощных в игре аналитических отделов. Мы не только стратегию по прохождению подземелий разрабатываем, мы еще и думать умеем. Нужна будет помощь, говори. Что касается мастера, всего в Фениксе несколько рангов. На самой вершине два человека, лидеры клана, Hellfire и я. На втором уровне идут казначеи, которых у нас двое, и пятеро владителей замков. Третий уровень нашей иерархии – мастера. Сейчас их у нас 8. Мастера — это самые ценные для клана игроки, которые даже зарплату получают из клановой казны. Например, один из мастеров — игрок, обладающий 12 уровнем ремесла. Насколько я знаю, это максимальный показатель ремесла в Барлеоне. 4 уровень — специалисты. Мы очень ценим людей, которые приносят в клан деньги, поэтому создаем им все условия для развития. Клан принимает игроков с любой развитой специальностью выше 200, причем принимаем вне зависимости от результатов испытания. Пятый – рейдеры. Как видишь, они даже ниже по рангу, чем специалисты. Шестой – бойцы. Наши потенциальные рейдеры. И седьмой – рекруты. Просто наемные игроки, изъявившие желание вступить в клан. Эрик и Растяпа сразу получили ранг бойцов, минуя рекрутов. Слишком хорошие результаты показали на испытаниях. А то, что они низкого уровня, так это проходит со временем. Я ответила на твой вопрос, будущий мастер Феникса. Да, спасибо. Насчет мастера мы еще посмотрим. До связи. Итак, в ближайшие 2 месяца я не увижу никого из представителей ведущих кланов. То есть пока еще темного координатора? Вот и замечательно. Будет время придумать, как красиво отказаться от вступления в Феникс. Судя по описанию Анастарии, в ее клане буду кататься как сыр в масле. Если взять мое желание спокойно дожить до выхода из тюрьмы, то вариант идеальный. Буду потихоньку качать специальности, может, похожу в рейды с Фениксом. Приемы у Императора, толпы игроков, которые будут предлагать неимоверные блага, только чтобы замолвить за них словечко. Не жизнь, малина. Но меня очень сильно настораживают нестыковки в показаниях Анастарии и Хеллфайра. Если Эрик меня полностью сдал, то в отчете он должен был указать, что по добыче малахита мы заняли 5-е место, а Лейти получил какой-то меч. И если Анастария лично проводила встречу с этими игроками, то прошло не так уж и много времени, чтобы это выветрилось из головы. Что-то тут нечисто. К тому же внутренний голос настойчиво твердил, что Феникс мне нельзя. И вообще, вступать в любые кланы противопоказано. Нужно обязательно делать свой. Почему, понятия не имею. Но я шаман, а значит должен доверять своим чувствам. 4 дня пролетели словно одно мгновение. Сдав старости задание с волками, я получил доступ к остальным его поручениям. В колотовке заданий нет. Ха! И воды натаскай, и дрова из леса принеси, и улицу подмети. Да только за первый день на заданиях я поднял репутацию с провинции Кронг до 500 единиц, пока поручения не закончились. После этого пошел к кузнецу и договорился, что 4 часа в день буду мельтешить у него перед глазами. Кузнец вообще оказался странным NPC. Молчаливый, огромный, на все мои вопросы отвечал односложно сквозь зубы. Хорошо хоть не прогонял с кузни. Раскачка специальности оказалась очень продуктивной. Поднял кузнечное дело до 8, формируя вначале медные, а затем уже и оловянные слитки. При переплавке медной руды звезды сложились должным образом, и мне выпал кусок малахита. Нужно было видеть глаза кузнеца в этот момент. Постояв пару минут, он бросил что-то нечленораздельное и вышел из кузницы на свежий воздух. Еще неделю позанимаюсь кузнечным делом, потом ударюсь в ювелирку. Не забыл я и про темного координатора. «Тиш, привет!» Выбравшись из кузни, я нашел дочку старосты. «Привет, Махан!» Поправляя волосы, ответила красавица. После Анастарии, представляющей реальный мир, все красавицы NPC выглядят как-то блекло. «Смотрю, у тебя в нашем селе начало получаться. Отец не нарадуется. И вода вовремя прибыла, и дрова, да и с волками вопрос решился. Уж больно много они нашему стаду проблем приносили, как отец говорит. Ты хотел что-то?» «Да, вопрос у меня есть. Слушай, я тут хочу по соседним селам походить. Может, у них тоже есть поручение? Не знаешь, кто часто между селами ходит? Чтобы у него можно поинтересоваться, с какого села лучше начинать». «Торговец. Он объезжает все села раз в 3 недели. У нас был буквально 2 дня назад, поэтому появится еще не скоро». «Потом кто еще?» «А, Кондратий, кузнец наш. Он частенько между селами гуляет. С кузнецами в нашей округе тяжело. Вот он и ездит по селам, ремонтирует все. Насколько я знаю, скоро он отправится опять. Вроде все, больше у нас гулен по селам нету». «Понятно. Скажи, а гости часто к вам в село из других деревень приезжают? Может, у них спрошу, как обстановка в селах?» «Не, гостей у нас мало. Тот же торговец, да свободные жители, которых уже 1.5 года, правда, не было. У нас же гостиниц нет, что тут гостям делать?» «Спасибо, ты меня прям выручила. Спрошу у Кондратия, в какое село лучше всего отправиться. Только молчаливый он какой-то, слова из него не вытянешь. Это он тебя опасается пока. Привык он работать в одиночку, а тут ты к нему пристроился. Вот и не знает, как себя вести. А так наш кузнец хороший, добрый, стихи любит». «Стихи, говоришь? А не знаешь, он давно в Колотовке живет?» «Примерно столько же, сколько и мы. 2 года как. Я уходил от Тиши, имея на руках 2 подозреваемых – торговец и кузнец. Причем вариант с торговцем, предлагающим сумасшедшие деньги за око, имел наивысший приоритет. Не верилось мне, что кузнец может быть координатором гоблинов. Выходит, нужно проверить торговца. Вот приедет через 3 недели, сразу и проверю». К концу 4-го дня совместных работ Кондратий так и не оттаял. По-прежнему угрюмо косясь на меня из-под бровей, был молчалив и бросался короткими фразами. «Так дело не пойдет. пора нам начинать дружить. Кондратий, мне Тиша сказала, что ты по селам ездишь, вещи чинишь. Так? Научи меня ремонту, а? Создавать я умею, а вот с ремонтом беда. На мне, например, практически все находится на последнем издыхании, а починить не могу. Ремонт, говоришь? Научить-то несложно. О, наконец-то наметился прогресс. Столько слов сразу. Только чтобы ремонтом заниматься, нужно знать, что чинить будешь. Нельзя обучиться всему. Можно чинить изделия из металла, из кожи и из ткани. Но обучиться можно только чему-то одному. Тебе что нужно-то? Шаманы носят в основном кожаные вещи. Кольчужные или латные вещи я на себя натянуть смогу, только двигаться буду как черепаха. Медленно и степенно. Но на всякий случай я уточнил. А сменить направление можно? Например, мне надоест чинить кожаные вещи. Могу ли я обучиться починке изделий из металла? Можешь. Любой учитель ремонтного дела тебя переобучит. Так что, выбрал? Да, хочу научиться чинить изделия из кожи. Вы приобрели специализацию «Ремонтное дело». Текущий уровень 1. Вы получили предмет. Ремонтный набор. Внимание, место в сумке не занимает. Вы приобрели специализацию «Ремонт кожи». Теперь вы можете ремонтировать кожаные вещи вплоть до 10 умножить на ремонтное дело уровня. О как! Я думал, что ремонт будет относиться к кузнечному делу, а оказывается, под него отведена отдельная специальность. Да еще и в разбивке по специализациям. Как же всем этим пользоваться? Довольно просто. Похоже, я наконец-то нашел общий язык с Кондратием. Кладешь вещь на стол, достаешь из ремонтного набора иголку с леской и начинаешь зашивать порванные участки. Постепенно прочность и восстановится. Спасибо, сейчас попробую. Я достал нужные инструменты, снял свою изрядно потрепанную куртку и принялся за ремонт. И это, Махан, ты уж прости меня за то, как я тебя первый раз встретил. Я себе чуть иголку в руку не вогнал от таких слов кузнеца. «Не думал я, что ты нормальный мужик. Решил, душегубца нам прислали. Боялся, как бы ты дел плохих не натворил. А вот оно, как вышло-то. В общем, не серчай». Наконец этот день настал. Вернее, ночь. Ночь моей мести за перерождение. Ночь охоты на Воргина. Сама технология поимки не отличалась особой изобретательностью. Я выхожу в центр двора Елизаветы, вызываю вокруг себя две костяные ловушки, которые приобрел у верховного мага Дальгора, после чего сажусь между ними и жду прихода красноглазика. В том, что он придет, я не сомневался ни секунды. Все-таки это моб для задания, а значит, мы должны найти друг друга. Сегодня я попросил не выпускать малыша из загона, объяснив это необходимостью прогуляться под луной. Шаман как-никак. «Елизаветта, а куда это вы на ночь глядя?» Я очень удивился, когда под самый вечер из дома вышла хозяйка. «Ой, это вы! Я!» Даже в сумерках было видно, что Елизавета зарделась, как красная девица. Складывалось ощущение, что хозяйка моего места жительства идет на свидание. В ее-то годы. Причем я даже знаю, к кому. Наверняка к местному старосте. «Ох, Елизавета!» «Я подышать воздухом вышла!» Нашлась женщина, покосилась на калитку и проговорила. «А вы долго еще будете тут гулять? Холодно же, ступали бы в дом». Как только я выполнил задание с волками, Елизавета предложила мне переселиться из тесной клетушки летнего в нормальную комнату большого дома. Но я отказался, во всяком случае на время. Пока не поймаю Воргина, беспокоить домашних своим топотом не хотел. «Ну, пойду я, пожалуй». Только сейчас я увидел, что в руках женщины был небольшой узелок. Он-то ей зачем на свидание? Или она отправилась куда-то в другое место? Куда? Ночь в Колотовке вступила в свои права. Такая же непроглядная темень, тишина, разбавляемая шумом леса, и шаман, сидящий посреди двора меж двух ловушек. Елизавета так и не вернулась, несмотря на то, что сейчас уже середина ночи. Я посмотрел на малыша. Пес не выказывал никакого беспокойства и спокойно бегал по вольеру. Вот смеху-то будет, если Воргин сегодня не придет, и окажется, что я зря потратил практически 1000 золотых на ловушке. Обидно будет. С ночью вроде не ошибся. Но что-то все нет и нет. Ничего, завтра слетаю в Дальгор, куплю еще парочку ловушек. Да и к старушкам нужно заглянуть, узнать, откуда Свитипл знает драконов. Потом в банк. От Анастарии должна посылка прийти с одеждой. Я уже давным-давно вырос из той, что сделал мне карт. Но в такой дали от аукциона и нормальных продавцов никак не мог купить достойную замену ей. Да и лазурит, что обещал Hellfire, тоже не мешало бы забрать. Кстати, после 4 дней раздумий я решил поговорить с ним. Готов работать на клан, но вне его. Нельзя мне вступать в клан, иначе я не получу какую-то очень важную плюшку. Потратил пару часов, шерстя гайд на тему, что закрывает вступление в клан, но так ничего и не нашел. Наоборот, везде упоминалось, что с вступлением в клан открываются основные аспекты игры в Барлеоне, и игрок получает полный набор всех функций. Может, у меня глюки так выражаются, кто их знает. Пересмотрел для себя и то, что Hellfire разговаривал со мной с позиции силы. Для него это нормально. Все же он самый-самый в Малабаре. По-другому разговаривать уже просто не умеет. Плюшки от первого прохождения подземелья Мушу у Феникса есть. Шахматные фигурки, которые нужны Фениксу. Пока загадку не разгадаю, их не отдам. А потом можно и поговорить. Опять же, если за 2 месяца не смогу разгадать, придется идти к Анастарии на поклон. Своих мозгов не хватает, получается. Но это все потом. Сейчас у меня другая задача. Словно ожидая, когда я закончу строить грандиозные планы, в паре метров от меня на землю упала тень. Послышался приглушенный скулеж малыша, и я понял, что настал час, которого так ждал. Ворген пришел. Человекоподобная собака стояла в паре шагов от меня, как раз напротив ловушки. То, что доктор прописал. Если она сейчас на меня бросится, то угодит прямо в ловушку. А утром посмотрим, кто такой шустрый по колотовке бегает, да безобразие творит. Меня смущало только одно. Ворген был без тумана, и я прекрасно видел его свойства. Ворген, полженский, 95 уровень. Выходит, все же Елизавета. Ох, хозяюшка, куда же дети твои пойдут, когда я тебя жрецу сдам? Что же с оглоблей будет? Черт, даже жалко ее стало. Может, дело можно решить другим путем? Прошло несколько минут. Ворген все так же стояла напротив меня, переминаясь с лапы на лапу и не думая нападать. Ее что, подтолкнуть нужно? Сейчас сделаем. Что стоим? Кого ждем? Особое приглашение нужно? Давай, прыгай, я готов. От моих слов Ворген вздрогнула, но не двинулась с места. Все страньше и страньше, как поговаривала Алиса. Что же она медлит? И самое главное, почему у Воргена не красные глаза? Почему он не агрессивный? От звука упавшего позади предмета у меня волосы встали дыбом. Это еще что за оно? От Воргена я был защищен, поэтому смело развернулся и посмотрел на нового участника нашей вечеринки. Клубы тумана и 2 красных горящих глаза. Привет. Ничего глупее я сказать в этот момент не смог. Ворген издал приглушенный рык и бросился на меня. Или не на меня, я так и не понял, потому что она, словно бабочка, завязла в ловушке. Первый готов. Осталось это туманное нечто поймать, и дело в шляпе. Ну же, атакуй! И была атака, и был вайп, мой. Я воочию увидел, как действует костяная ловушка. Едва красноглазая тварь рванулась на меня, вокруг нее образовалась пелена зеленого цвета. Это заморозка. В это же мгновение начали появляться кости, которые обхватили тварь со всех сторон и заключили ее в своеобразную темницу. Вот и все. Теперь у меня 2 подозреваемых в темных делах. Утром разберемся, кто тут что. Довольный я только собирался уходить, как костяная ловушка разлетелась вдребезги, и из нее выскользнула злая и раздраженная тварь. Мгновение, и она оказалась возле меня. Вы отравлены и обездвижены. Уровень жизни снижается на 300 каждые 5 секунд в течение 2 минут. Итого жизни 490 из 790. Вы отравлены и обездвижены. Красноглазая тварь стояла рядом и наверняка с наслаждением наблюдала, как я умираю. Мигнула, и я оказался возле входа на местное кладбище. Яркое солнце немного обесцветило возникшее сообщение. Внимание! В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Текущее значение опыта 360. До уровня осталось 8040. Ладно, подведем итоги. Ворген женского пола, предположительно Елизаветта, находится в моей костяной ловушке. Какая-то тварь, состоящая из тумана, когтей и яда, отправила меня второй раз на перерождение, при этом спокойно разнеся в щепки ловушку для существ сотого уровня. Какие есть варианты? Опомнившись, я рванул в колотовку. 20 часов на перерождение означает, что сейчас все ходят вокруг ловушки и удивляются, откуда она взялась посреди двора. Ведь внутрь, кроме меня, никто заглянуть не может. «Подожди, сын мой!» Я успел сделать буквально несколько шагов, как меня остановил жрец. «Слыхал я, ты поймал ночной ужас села нашего. Уже сходил, посмотрел. Признаюсь, придумал хорошо. Пошли, отдашь мне того, кто у нас безобразие творит. Не смог я сам внутрь заглянуть, как ни старался». Обновление задания «Ночной ужас поселения». Жрец бога Власта считает, что в костяной ловушке находится «Ночной ужас поселения». Упс. Получается, что сейчас жрец пойдет со мной, увидит Елизавету, да назовет ее ночным монстром. Я завершу задание, а мою хозяйку накажет и отправит в Дальгор. Ну да, а Глобля и Матрена уже взрослые, сами проживут. К тому же они NPC. А в Барлеоне нет детей-бродяжек, так что ничего им не грозит. Еще раз посмотрел в плюсы, которые должен получить за выполнение задания. 500 опыта, 400 репутации, редкая вещь от старосты. Вы ошиблись, святой отец. Ночной ужас — это такая туманная тварь с красными глазами. Видел я ее вчера, как раз она в сломанную ловушку угодила. По ошибке вчера раскинул еще одну ловушку, получается, поймал хозяйку свою. Но это точно не ночной монстр. Ему ловушка на один зуб. Не стану сдавать Елизавету. Не хочу. Какую еще хозяйку? Удивился жрец. Елизавету? Так она все утро носилась по двору, охая и ахая. А насчет ночного ужаса ты не придумывай. Сразу понятно, что в ловушке он находится. Некому больше в него попасть. Пойдем, покажешь. Уж больно руки чешутся законникам его сдать. Я остановился как вкопанный. Как это Елизавета утром бегала по двору и охала? Она же ворген. В смысле, должна сидеть в моей ловушке, но... Если хозяйка гуляет на свободе, то кого тогда я поймал? Так что, идем, покажешь? Идемте посмотрим. Самому интересно, кого я по ошибке поймал. Сделал я на всякий случай возможность отката. Мол, случайно вышел. Мы двинулись в колотовку. «Вот он! Явился!» Елизавета встретила меня во дворе, заканчивая уборку. «Натворил дел и гулять сбежал, а мне тут безобразие прибирать. Надо было малыша выпускать. Он бы не допустил такого ужаса во дворе. Что за уродство?» Хозяйка рукой указала на стоящую посреди двора ловушку. «Погодь, Лизавета!» — вступился за меня жрец. «Махан злодея поймал. Не открывай, я защиту вокруг ловушки воздвигну. Вдруг тварь убежать попытается». Жрец сделал несколько пасов, и ловушка оказалась внутри зеленого кокона. У меня чуть челюсть не упала, когда я посмотрел на ее свойства. Передвижная тюрьма. Позволяет задерживать на 24 часа NPC до 250 уровня и на 1 час игроков до 250 уровня включительно. Причем жрец не пользовался никакими свитками. Это он сам такое в состоянии сделать. Кто же он такой? По привычке посмотрел свойства жреца. Жрец бога Власта. Уровень 1 умножить на 1. Стандартная отписка. Такая заглушка по описанию уровня стоит у всех NPC, с которыми репутация ниже почтения. И чему равно N у данного представителя, остается только гадать. Но точно не менее сотни. Судя по гайду, передвижную тюрьму могут делать маги со 120 уровня. Надо будет со жрецом поговорить, откуда у него такая способность. «Случилось что, сын мой?» Жрец удивленно уставился на меня. «Открывай ловушку-то! Я надежную защиту поставил, никто из нее не выберется». Выделил свою ловушку, зашел в свойства и выбрал деактивацию. Насчет того, что из этой тюрьмы никто не выберется, это он зря. Тот же Hellfire или Анастария ее даже не заметят. Ловушка распалась, и вокруг послышались вздохи и удивления. Что же ты творишь-то? Мало того, что двор мой хламом забросал, так еще и Тишу в ловушку посадил. Все, моему терпению пришел конец. Сегодня же пойду к старости, пускай тебе другое место проживания ищет. Не хочу больше тебя видеть. Елизавета принялась поносить, на чем свет стоит, но мне было все равно. Огромными удивленными глазами я смотрел на Тишу, которая робко улыбалась окружающим, стараясь не смотреть на меня. «Выходит, это и есть наш злодей?» От простых слов жреца весь двор замер. Даже малыш, носившийся по вольеру, застыл, стараясь не шуметь. Все удивленно смотрели на меня, на Тишу. «Батюшки!» — только и смогла прошептать Елизавета, в ужасе закрывая себе рот ладонями. «Да как же это?» Зелеными глазами, полными слез, надежды и мольбы, Тиша наконец посмотрела на меня. «Не выдавай!» — говорили эти глаза. «Умоляю!» Некоторое время мы играли в гляделки, как вдруг перед глазами вновь появилось сообщение. «Внимание игрока! Если вы сдадите жрецу Воргина, задание «Ночной ужас поселения» будет завершено. Если вы откажетесь сдавать Воргина, задание «Ночной ужас поселения» будет изменено, а ваша репутация с представителями бога Власта уменьшится на 1000. Желаете назвать Воргина Теляшу «Ночным ужасом поселения»?» «Ошиблись вы, святой отец», — вновь повторил я. «Вчера Тиша гуляла неподалеку, я пригласил ее в гости. А дальше все как у всех. Мы поругались, я в гневе ловушку поставил и убежал в лес. Злобу на волках вымещать. Только не встретил я больше волков, а Тиша, видимо, попала в мою ловушку. Тиш, ты прости меня, дурак был». Я посмотрел на Воргина, надеясь, что у нее хватит ума подтвердить мои слова. «Я подумаю». Тиша поправила волосы. «Но нам с тобой нужно многое обсудить. Не хочу я повторения вчерашнего, согласен?» «Согласен. Обсудить нам нужно многое. Задание «Ночной ужас поселения» изменено. Обратитесь к старости для получения дальнейших указаний. Репутация со жрецами власти уменьшилась на 1000. Текущий уровень неприятия». «И чего уставились, а?» Елизавета первая пришла в себя и начала гонять работников. «Не видите, что ли? Дело молодое, глупое. А ну, марш, работать!» Жрец бросил на меня взгляд, судя по которому я совершил самую большую ошибку в своей жизни, после чего снял переносную тюрьму и пошел в свой храм. «Да, понимаю, что совершил глупость, но Тиша не туманный монстр». «Пойдем ко мне». Тиша подошла ближе и вновь посмотрела прямо в глаза. «Мне кажется, нужно многое рассказать тебе о том, что же на самом деле творится в Колотовке?» «Тише!» Староста поднял на нас удивленные глаза, когда мы зашли в дом. «Пап, тут такое дело. Махан вчера меня в ловушку поймал. Я увидел сузившиеся глаза старосты. В основном облике. Он знает!» Волевое лицо старосты превратилось в застывшую маску. «Теперь да. Еще он меня от жреца прикрыл. Пришла пора ему всю правду рассказать. Вдруг он нам поможет?» Староста несколько мгновений обдумывал слова дочери, после чего попросил. «Сделай, пожалуйста, нам чай. Разговор может затянуться. А ты присаживайся». Староста обратился уже ко мне. «Не хотел тебя привлекать, но, видимо, судьба так распорядилась». «Конечно, судьба. В настройках у тебя так прописано». Злорадно подумал я. «Не сдал твою дочку, получил изменения к заданию». Тиша принесла чай, уселась в кресле и вопросительно посмотрела на отца, который все никак не решался заговорить. «Ладно, раз все такие нерешительные, начну я. Давайте я опишу то, что знаю. Итак, неделю назад жрец Власта поручил мне найти некий ночной ужас поселения. Я подготовился и вышел на охоту. И сегодня ночью увидел двух необычных существ. Необычных для себя. Ворген и непонятная туманная тварь. Воргена мне удалось поймать, а вот с туманной тварью не вышло ничего хорошего. В итоге оказалось, что под ликом Воргена скрывалась Тиша. Жрец почему-то уверен, что Ворген и ночной ужас — это одно и то же существо. Сильно на меня обиделся, когда я не выдал ему Тишу. Причем не выдал я ее по той причине, что собственными глазами видел настоящего монстра. Собственно, у меня все. Ваш ход». Я вопросительно посмотрел на старосту. «Моя семья всегда была необычной», — осмыслив мои слова, начал староста. «Так уж получилось, что мы все воргины. Это не хорошо и не плохо. Это просто есть. В прошлой жизни, так называю жизнь до Колотовки, я занимал очень высокий пост. Но в один момент все изменилось. Знакомые и коллеги отвернулись от нас, на мою семью натравили охотников за головами. И все из-за моего старшего сына. Он не захотел принимать наш образ жизни и перешел на сторону врага. Когда мне предложили перебраться в Колотовку и начать все заново, я ухватился за эту возможность обеими руками. Нужно думать о защите семьи, но даже здесь беды не отпускали нас». «Все из-за этого туманного монстра», — вставила Тиша. Староста укоризненно на нее посмотрел, но продолжил. «Да, все из-за туманного монстра. 2 года назад мы переехали сюда. Поначалу все было замечательно. Нас хорошо встретили местные жители, у нас сложились нормальные отношения со жрецом, который сразу понял, кто мы такие. Напряженности начались через несколько месяцев после моего назначения. Из стад начали пропадать животные. Каждые 7 дней в селении досчитывались то коровы, то овцы. А однажды на заборе появились следы когтей. Я придумал сказку про оборотня, а мы всей семьей вышли на охоту». Тиша судорожно вздохнула, словно вспоминая неприятные моменты прошлого. «Это был единственный раз, когда мы близко видели тварь. Она не пряталась, чувствуя себя хозяином положения. Несколько раз тварь пыталась нас атаковать, но мы все время отбивались, нанося ей значительный урон. В итоге тварь принялась убегать, и нам удалось загнать ее в угол. Загнать загнали, но у нас не получилось ее уничтожить. Тварь оказалась слишком умной. Выбрав самого слабого из нас, она бросилась на Тишу. Тогда я и допустил непростительную ошибку. Вместо того, чтобы атаковать монстра, я прикрыл своим телом дочь. Отметки от этой твари остались мне на всю жизнь. Староста закатал рукав, и я увидел ужасный шрам на плече. Точно такой же находится и на бедре. Тварь ускользнула и стала прятаться от нас, а я 1/2 года не мог ходить. Приходилось принимать посетителей у себя в доме. С тех пор и повелось, что наш дом превратился в администрацию. Прошлое здание снесли, на его месте сейчас площадь. Каждую ночь сыновья выходили на поиски, но с тех пор тварь они так и не видели. Тиша первая, кто за 2 года так близко видел этого монстра. Староста сделал паузу, допивая чай, после чего продолжил. Но это еще не все. Оказалось, что тварь не успокаивается на 6 дней, съедая одного животного. Она совершает набег на соседние села, появляясь в каждом раз в неделю. Я принял решение, что мой род уничтожит этого монстра. Именно поэтому мои сыновья появляются в Колотовке очень редко. Они колесят по селам в надежде поймать и уничтожить ночной ужас, как его называет жрец. Он вполне справедливо считает нас виновными. Однажды увидел моего сына, склонившегося над телом только что убитой овцы. Доказать, что мы охотимся за убийцей, не получилось. Но у жреца нет доказательств того, что мы и есть ночной ужас. Между нами нейтралитет. Но былого доверия уже нет. До тех пор, пока истинный монстр не будет предоставлен нашему жрецу, он не поверит ни мне, ни кому-либо другому, что мы невиновны. 2 года у нас не получается найти тварь. Нужна помощь. По поводу награды не беспокойся. Она будет достойной. Поможешь ли ты нам? Изменение задания «Ночной ужас поселения». Семья старосты оказалась воргинами, 2 года охотящимися за туманным монстром. Найдите и уничтожьте его. Класс задания редкое. Награда плюс 400 репутации с провинции Кронг, плюс 500 опыта, плюс 10 золотых монет. Редкая вещь из запасов старосты. Штраф за провал, отказ от задания нет. Желаете принять измененное задание? Я помогу вам с уничтожением монстра. Отказываться от задания, не обладающего никакими минусами, неправильно. Хорошо. Тиша, проводи Махана. Староста довольно откинулся на спинку стула. Я понимаю, что ты не можешь разъезжать по другим селам, поэтому неделю можешь отдыхать. Через 6 дней мы вновь встретимся и устроим собственную облаву на туманного монстра. Ему не жить. Возвратившись домой, я вытащил свиток портала в Дальгор и активировал его. Пока он формировался, я подводил итоги своей 2-й встречи с туманной тварью. 2-0 в ее пользу. Но возникает резонный вопрос. Кого, кроме Тиши в облике Воргина, боится малыш? Или туманная тварь тоже Ворген, например, старший сын старосты? Нужна помощь, но обращаться к Анастарии я не хочу. Подожду неделю и сам разберусь, что да как. К тому же скоро приедет торговец, нужно с ним очень плотно поработать. В том, что он и есть координатор, я не сомневался. Осталось это доказать другим.